«Добро пожаловать в реальный мир», как говорится, усмехнулся Синицын. «Ладно, Алексей, тогда предлагаю такой план. Подежурь до ужина ты. Я часа четыре посплю, а потом буду тебя всю ночь прикрывать. Все-таки лечением барона Балашова лучше заняться тебе. Боюсь, я могу в чем-то ошибиться». Впервые за долгое время я услышал от Синицына хороший план. Так действительно будет лучше нам обоим. В итоге Илья сразу же улегся спать, а я принялся изучать комнату. Есть риск, что здесь находятся дыры в стенах, через которые за нами могут следить. Но ничего подобного в помещении не оказалось. В ящиках я нашел металлический штырь, который, судя по всему, ранее использовали для крепления разных компонентов мебели. На всякий случай спрятал его во внутренний карман пальто, чтобы иметь хоть какое-то оружие. Вскоре слуги Балашова принесли нам ужин. Две тарелки куриного рагу с овощами. После трапезы я улегся спать. Настал черед Ильи дежурить в нашей комнате. Перед сном я передал ему найденный штырь. Очень надеялся, что он нам не пригодится, но мне было спокойнее, что у единственного сторожа будет хоть какое-то средство самозащиты. Хоть ситуация и была напряженной, я все же смог быстро уснуть. Во-первых, сильно вымотался, во-вторых, мне довелось изучить еще в прошлом мире технику быстрого засыпания. Расслабить все тело, сначала конечности, потом плечи, следом поясницу. Закатить глаза уже после того, как они окажутся прикрытыми веками, и игнорировать наличие любых мыслей. Вообще, этой техникой обычно пользуются некоторые военные, но врачам она тоже пригождается. Любой медик, который должен дежурить по ночам, вынужден научиться засыпать в любое время, в любой позе и в любом месте. Кроме того, меня мотивировала мысль восполнить магическую энергию. Если на нас посреди ночи совершат нападение, лучше хотя бы немного восстановить обратный виток. Одним штырем от вооруженных стражников не отобьешься. Как я и думал, в районе 3 часов ночи меня растолкал Синицын. «Алексей, Алексей!» Тряся меня за плечи, шептал он. «Проснись, пожалуйста. Тут что-то происходит. Что-то очень нехорошее». Я резко вскочил, сразу же проанализировал уровень своей магии. Обратный виток восстановился наполовину, а лекарская магия – на треть. Не густо, но с этим уже можно работать. «Что случилось?» – спросил Синицына я. «Почему ты?» Однако последний уточняющий вопрос я так и не задал. Причина тревоги моего коллеги донеслась до моих ушей и ответила на все вопросы, и породила новые. Кто-то кричал, истошные вопли раздавались по всему особняку. Создавалось впечатление, что в пределах дома барона кого-то режут. «Ты слышишь?» – прошептал Синицын. «Такое трудно не услышать. Пожалуйста, не надо!» – кричал неизвестный нам мужчина. «Я больше не выдержу. Обещаю, клянусь во имя Грифона, остановитесь. Я больше не буду воровать, только остановитесь. Ты ведь понимаешь, что этот голос доносится не с улицы?» – спросил Илья. «Это точно происходит в пределах особняка. Почему тогда стражники до сих пор не остановили этот беспредел?» «Наверное, потому, что именно они его и учиняют», – сказал очевидную для меня вещь я. «Каков барон, такие и его подданные». Вскоре крики закончились. Мы выглянули в окно и увидели, как прислужники Виктора Балашова выбросили на улицу израненного мужчину, который сразу же пополз к выходу из поместья. Все это выглядело так, будто для них такое обращение с людьми – это нормально. А раны у мужчины были серьезные. Его не просто били, его буквально пытали. Даже с высоты 2-го этажа я видел, насколько вывернуты его мышцы. «Сволочи!» – стиснул зубы я. «Илья, дай мне тот штырь, который я нашел в ящиках». Синицын тут же достал оружие и возбужденно воскликнул. «Ну что, биться будем?» «Нет», – забрав штырь, ответил я, и тут же вонзил его между окон. Подразумевалось, что в этой комнате они открываются, но похоже, здесь никто не ночевал уже лет 10. Древесина прогнила, раздулась, поэтому без дополнительных усилий распахнуть окно было невозможно. «Эй, ты что делаешь?» – удивленно спросил Синицын, когда мне все же удалось распахнуть окно. «Нашу комнату заполнил прохладный ночной воздух. А ты как думаешь?» «Хочу помочь ему», – честно ответил я. «Ты же слышал, это какой-то вор. Скорее всего, стражники просто наказывали преступника. По-твоему, так наказывать людей – это нормально?» – удивился я. «Разумеется, нет», – ответил Илья. «Но и рисковать ради него. А вдруг тебя заметит? Стой у окна и следи за стражниками», — попросил я. «В этом дворике их уже нет. Если вдруг появится, дай мне сигнал». Я забрался на подоконник, свесил ноги, рассчитал расстояние до земли, а затем спрыгнул. Спасибо Владимиру Павлову, который случайно обучил меня этому трюку. Только я знал анатомию опорно-двигательной системы лучше него, поэтому смог усилить ноги, приземлиться на землю и при этом ничего себе не сломать. Хотя суставам и позвоночнику было, мягко говоря, неприятно. Все-таки человеческий организм слабо приспособлен для таких трюков. В конце концов, мы, не кошки, а потомки приматов. Если верить теории Чарльза Дарвина, первым делом я подбежал к окровавленному телу бедолаги, схватил его под руки и потащил в кусты. «Нет, не надо», – пропыхтел он. «Я больше не выдержу. Пожалуйста, тихо», – буркнул я. «Пытать тебя больше никто не будет. Я, лекарь, спрячемся в кустах, приведу тебя в порядок, и пойдешь домой. У меня денег нет, господин лекарь», – разрыдался он. «Да успокойся ты, не возьму я с тебя денег. Можешь считать, что тебе это снится». На это изувеченный мужчина мне ничего не ответил. Видимо, у него, как и у большинства других людей, не укладывалось в голове, что лекарь может лечить бесплатно. Повезло, что Виктору Балашову нравятся высокие живые изгороди. Между двумя такими нам удалось скрыться от посторонних глаз, и я сразу же приступил к осмотру тела пострадавшего. «Господи!» – прошептал я. «Да какой же садист с ним это сотворил? Ребра сломаны, суставы раздроблены, связки порваны, а мышцы ног и вовсе вывернуты наизнанку. Очевидно, процесс лечения ему придется перенести с большим трудом. А мне еще нужно сэкономить часть лекарской маны, чтобы вылечить этого ублюдка Балашова. Но, думаю, с 5 витками сил мне хватит. Особенно, если я смогу поспать еще хотя бы пару часов. Так, слушай меня внимательно», – велел я. «Тело у тебя в плачевном состоянии, но я могу его восстановить. Только будет больно, очень больно. Я облегчу твои страдания, как смогу. Но тебе тоже придется потрудиться. Один вскрик, и нас обнаружат. Тогда пытки продолжатся. Только я в таком случае стану твоим соседом по камере. Думаю, такая перспектива тебя вряд ли устраивает, верно? Я постараюсь сдержаться, господин», – простонал он. «Как тебя зовут, парень?» «Антип». «Вот, держи, Антип». Я оторвал один из внутренних карманов своего пальто и протянул ему клочок кожи. «Зажми его зубами. Понимаю, ты уже сегодня настрадался, но, к сожалению, лекарь принес тебе новые пытки. Только они пойдут на пользу, обещаю. Я справлюсь, обязательно справлюсь», — закивал он. «Хорошо, тогда в первую очередь я проведу самые болезненные процедуры, а уже после этого перейду к более легким», — подытожил я. Антип просунул в рот свернутый пополам клочок кожи и сжал его зубами. «В первую очередь я направил часть лекарской магии в его опиоидные рецепторы нервной системы, чтобы создать эффект морфия, а уже после этого приступил к работе. Сначала заставил мышцы сократиться так, чтобы его суставы заняли правильную позицию». Антип издал безмолвный крик, не позволяя себе выпустить ни звука. «Держись, парень», — поддерживал его я. «Скоро станет лучше. Осталось только срастить связки и суставы». Антип несколько раз чуть не потерял сознание, но я умудрился закончить самый трудный этап лечения всего за 5 минут. «Все», — вздохнул я, доставая эту тряпку изо рта. «Выдохни. Дальше тоже будет не больно-то приятно, но такую боль ты сможешь стерпеть молча». «Мне уже гораздо легче, господин лекарь», — простонал он. «Как мне вас отблагодарить? У меня ведь совсем ничего за душой нет. Все отобрал этот ирод проклятый. Чтоб он сдох, этот Балашов». «Тихо», — шикнул я, а затем приступил к восстановлению оставшихся повреждений. «За что они так с тобой? Воровал? Мне больше ничего не оставалось», — ответил он. «Нынешний барон дерет с нас такие налоги, что нам даже есть ни на что. Приходится попрошайничать, воровать. Умирать-то не хочется, господин лекарь. У меня ребенок год назад родился, сын. При Павле Балашове мы жили прекрасно, а как его младший сын взял бразды правления, мы начали загибаться. Хорошо живут только его живодеры». «Это ты про стражников?» — уточнил я. «Они тебя так отделали?» «Не только они», — покачал головой он. «Барон лично выкручивал мне колени. Вы бы видели его лицо, господин лекарь. Какой же он зверь! Сколько же удовольствия он получает, когда мучает других людей. Моего близкого друга он до смерти запытал. Он так до дома и не дополз. И я бы не дополз, если бы вы мне не помогли». «Погоди еще, я пока не закончил. Но ползать тебе точно не придется, это я тебе могу пообещать», — уверил его я, заканчивая процедуру лечения. «Не знаю, откуда вы тут взялись, господин, но очень советую вам бежать отсюда. Не задерживайтесь в Балашове. Это очень опасный город. Вас здесь обманут, используют. И это только в лучшем случае. А в худшем, изувечат и выбросят на улицу. Даже избавить от страданий не удосужится, ответил Антип. Ладно, парень, я твой совет запомню. Попробуй встать. Антип аккуратно поднялся на ноги, поморщился. Потер больные колени, но все же смог удержать равновесие. «Идти сможешь», — заключил я. «Убирайся отсюда и никому не рассказывай, что видел меня. Как я уже и сказал, считай, что это был просто сон. Я не забуду вашей доброты, господин лекарь», — поклонился Антип. «Но никому ничего не расскажу, обещаю». Крестьянин, хромая, помчался в город, а я аккуратно подкрался к своему окну и тихо свистнул Синицыну. Илья тут же скинул мне связанный из постельного белья трос. Ничего себе, быстро же он сориентировался. А я уже начал гадать, как забраться назад. Убедившись, что вокруг нет стражников, я вернулся в нашу комнату и рухнул на кровать. Потратил больше энергии, чем хотел. На барона может и не хватить. Да и черт бы с этим ублюдком. Не солгал мне Токс, его брат, конченый психопат. Доверять такому, как он, нельзя. Пусть нас и связывает магическая клятва, я все равно найду способ его переиграть. Я бы сказал, что мне хочется тебя осудить за такой риск, Алексей, произнес Синицын, но не могу. Каждый раз восхищаюсь твоими поступками. Он бы умер, если бы ты ему не помог, верно? Да, кивнул я. Причем не самой приятной смертью. Перекрученные мышцы и свернутые кости передавили сосудистые и нервные сплетения. Если бы он и выжил, то вскоре его конечности начали бы гнить. Кошмар, вздохнул Синицын. И каков наш дальнейший план? Даже после увиденного ты все равно хочешь, чтобы мы вылечили барона? Сам факт лечения в магическую клятву не входил, но, я замолчал, он попросил о помощи, а это значит, что я не могу отказать ему из-за своей клятвы лекаря. Однако выход все равно есть. Так просто эта сволочь у меня не отделается. Мне удалось поспать еще 2,5 часа. Вскоре меня разбудил Синицын и сообщил, что к нам уже заглянули слуги. Сказали, что Виктор Павлович Балашов ожидает меня в своих покоях. Лекарская магия за пару часов тревожного сна смогла еще немного восстановиться. Ее было мало, но я и не планировал сделать из этого живодера самого здорового человека на свете. Как раз наоборот. Когда стражники завели меня в комнату барона, сам Балашов лежал на кровати в своей ночной одежде. Даже одеться для моей консультации не удосужился. Обожрался, сволочь, и лежит, притворяется полудохлым. «Стража!» – простонал он. «Комнату не покидайте. Следите, чтобы господин Мечников не делал глупостей. А вы, Алексей Александрович, приступайте. Я уже давно не обращался к лекарям. Напомните, с чего стоит начать. Нужно рассказать, какие симптомы вас беспокоят», – сказал я. «Однако мне нужна моя сумка, иначе консультация не будет иметь смысла». «Сумка? Какая сумка?» – удивился Балашов. «Ее отобрали у меня в тюрьме. Не беспокойтесь, оружие можете не возвращать. Считайте это подарком. А вот сумку с инструментами прикажите принести. Я ведь должен осмотреть вас по-человечески, верно? Если он на это согласится, я устрою барону такой сюрприз, какой он никогда не забудет». Глава 4. ХММ. Протянул Виктор Балашов. «Ладно, стража, тащите сюда сумку, которую отняли у Алексея Александровича. Но, господин Балашов, мы понятия не имеем, где она сейчас находится. Мы ведь с охранниками тюрьмы почти не взаимодействуем. Есть риск, что ее давно выкинули, поэтому, если ее выкинули, я вам ноги выкручу, сволочи», – провизжал Балашов. «Сейчас же идите в тюрьму и все выясните. Без сумки можете не возвращаться». «Да уж, я такого, конечно, не планировал. Кто же знал, что он начнет угрожать собственной охране? Но больше всего меня удивил тот факт, что барон Балашов тут же уснул. Его совершенно не смущал тот факт, что в его покоях находятся посторонние люди. Да, разумеется, мы ничем ему навредить не могли, хотя бы потому, что нас окружали другие стражники. Однако пускать слюни и храпеть в присутствии чужих людей – это как-то не по-дворянски. «Господин Балашов», — воскликнул вбежавший в комнату стражник, когда уже прошло чуть больше получаса. «Виктор Павлович, я нашел сумку». Так что, храп Балашова превратился в громкий хрюк, и только после этого мужчина проснулся. Я никак не мог поверить в то, что этому человеку всего 18 лет. Из-за своего веса он выглядел на все 50, сильно он свое тело запустил, ничего не скажешь. Кожа сморщенная, сальная, волосы уже редеют, и это у меня еще нет возможности осмотреть его внутренние органы. Готов поклясться, что состояние у них гораздо хуже, чем у тех же столетних долгожителей Хоперска. Об этом даже подумать страшно. 18 лет и 100, как можно сравнивать такие возраста? Оказывается, можно. Не могли подождать, пока я высплюсь, пробурчал Балашов. Я ведь, кажется, отдавал вам внутренние распоряжения, не трогать меня во время сна, или хотите сказать, что я ошибаюсь? Ни в коем случае, Виктор Павлович, заикаясь, произнес стражник. Но вы ведь сами просили. Быстро отдал сумку Мечникову. Проорал барон. Сколько мне еще ждать? Стражник без лишних раздумий и дополнительного досмотра передал мне сумку. Прежде чем копаться в ней, я сразу же повесил на шею фонендоскоп и извлек наружу небольшой футляр с неврологическим молоточком и иглой. И только после этого нащупал рукой тот предмет, ради которого и устроил все это представление. Отлично, его не выкинули. Вот теперь все точно должно получиться. Главное, чтобы догадки, которые я строил ранее, себя оправдали. До моего отправления в покой барона Синицын спросил меня, а что я вообще задумал? Я не стал ему отвечать на этот вопрос. Зачем ему лишние нервы? Мой план был довольно рискованный. Если все удастся, мы выберемся отсюда, предварительно наказав барона. Если не выйдет, погибнем оба. О таком Илье знать не обязательно. Тем более проигрывать я не собирался. Что бы ни случилось, я все равно сделаю все по-своему. Ну, наконец-то вы можете осмотреть меня, господин Мечников, простонал Виктор Балашов, поглаживая свой живот. Терпеть это больше невыносимо. Надеюсь, вы меня не обманули и вам хватит опыта, чтобы справиться с этой отвратительной болезнью. Иронично до ужаса. Ведь Балашов сам по себе является болезнью, раковой опухолью этого города. Вот только избавиться от него я пока что не смогу. Условия магической клятвы жесткие. Придется действовать крайне аккуратно. Но это не значит, что я оставлю его безнаказанным. Сегодня он получит свою порцию мучений. Я подошел к барону Балашову и принялся осматривать его тело, постепенно выслушивая сердечные и легочные тона с помощью фонендоскопа, а также оценил звуки перистальтических волн в его животе. Да, а в брюшной полости явно происходит что-то нехорошее. Там будто маги-стихийники столкнулись между собой. Бурление, вой, взрывы. Нелегко же приходится желудочно-кишечному тракту Виктора Балашова. Думаю, там уже все органы работают на последнем издыхании. Расскажите с самого начала, Виктор Павлович, что вообще вас беспокоит? Спросил я. Боли в животе, нестерпимые, буркнул он. Постоянная тяжесть, ощущение, что в груди все вот-вот разъест кислота. Это мне наши лекари подсказали. По их мнению, у нас в желудке содержится опаснейшая кислота, которая при должной концентрации может и металл разъесть. Ну не чушь ли, в этом они как раз правы, отметил я. В желудке действительно содержится соляная кислота, но все не так просто, как вы думаете. Вообще-то ее там не так уж и много, а наш организм обладает огромным количеством защитных механизмов, которые предотвращают повреждение ваших органов. Так в чем же тогда проблема, хмыкнул Балашов. Жрать меньше надо, так и хотелось это сказать, но лучше какое-то время держать себя в руках. Нужно дождаться удачного момента, сделать так, чтобы клятва лекаря удовлетворилась моими действиями, а уже после, приступать к финальным этапам моего плана. Сейчас разберемся, уверил его я. Покажите свой язык. Язык, с какой стати? Начал противиться он. С такой стати, что состояние языка говорит о наличии большого списка заболеваний, строго сказал я. Меня вам стесняться не нужно. Виктор Балашов явно не хотел этого делать, но все же показал мне язык. В этот момент по мне ударило плотным потоком зловонного дыхания. И дело тут явно не в зубах. Похоже, микрофлора его ротовой полости сильно изменилась из-за влияния кислой среды желудка. А язык-то весь белый. Сосочки, расположенные на его корне, воспалились, покраснели и увеличились в размерах. Теперь их было видно невооруженным глазом даже без дополнительных источников освещения. Гастрит тут явно имеется, и очень выраженный. Но интуиция подсказывает мне, что гастритом дело не ограничилось. Уж больно ярко Балашов описывает болевой синдром. В этом направлении нужно копать. Можете описать, когда появляются боли? Поинтересовался я. после еды или на голодный желудок, обычно в два захода», — ответил Балашов. «Через полчаса после еды сразу же начинает болеть живот. А если учесть, что жрет этот товарищ постоянно, боль у него вообще проходить не должна. Так, допустим, а второй раз, когда возникает дискомфорт», — продолжил опрос я. «Ночью», — вздохнул Виктор, — «только засну, проходит час или два, и возникает ощущение, будто мне кинжал в живот вонзили. Я в первый раз подумал, что на меня кто-то покушение совершил. Даже начал стражу у себя в комнате выставлять. Но в итоге понял, что проблема не в покушениях, а в моем собственном организме». «Когда вы последний раз употребляете пищу перед сном?» — спросил я. «По-разному. Чаще всего в 9 вечера», — нахмурился барон. «А что, какое это имеет отношение к делу?» «Прямое», — коротко ответил я. «Судя по всему, у вас язва, и не одна. В идеале таким пациентам, как он, лучше всего проводить эндоскопическое обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Но так уж вышло, что с собой у меня эндоскопа не оказалось. Как-то не подумал, что столь громоздкий аппарат может мне пригодиться после перемещения в темный мир и обратно». «Тошнота бывает?» – спросил я. «Бывает, бывает», – кивнул Балашов. «Почти весь день тошнит, но больше всего мне мешает чувство, будто я наелся. Я ведь прекрасно знаю, сколько мне нужно еды, чтобы насытиться. А тут организм начал меня обманывать. Уже после второго завтрака намекает, что пора завершать на сегодня трапезу. Это ведь уму непостижимо. Организм не намекает. Он буквально кричит: кто-нибудь, помогите. Этот идиот нас убивает. Раннее насыщение – яркий признак наличия язвы желудка. Тошнота и боль через полчаса после употребления пищи говорят о том же. А вот ночные боли, когда желудок впервые за сутки оказывается пустым, как раз наоборот оповещают нас о наличии язвы двенадцатиперстной кишки. Не часто приходится встречать сочетание двух этих язв у одного и того же человека. Обычно язва желудка возникает у лиц старше 40 лет, а поражение двенадцатиперстной кишки, наоборот, у более молодого поколения. Но Виктор Балашов настолько износил свой организм постоянными перееданиями, что у него в итоге возникли обе язвы одновременно. Особенно меня поражала его сила воли. Обычно из-за язвы желудка люди не могут регулярно питаться, всасывание питательных веществ нарушается, и в конечном итоге человек начинает худеть. Однако барону все нипочем. Он готов терпеть любую боль, лишь бы набить свое брюхо пищей. Поразительно, как ему это вообще удается. Любой другой человек на его месте уже давно бы остановился. Скорее всего, он настолько растянул стенки желудка, что ему для насыщения требуется несколько килограммов пищи каждые 3-4 часа. И судя по тому, как он написал ночную боль, там язва уже очень глубоко проникла в подслизистую оболочку. Высок риск кровотечения. «Я смогу вам помочь, готовя к работе свои лекарские витки», — произнес я. «Язвы вас больше беспокоить не будут, только потерпите несколько минут. Вы почувствуете легкий дискомфорт в животе, возможно, жжение или даже зуд. Но это хороший признак. Он сообщает телу о том, что образовавшиеся раны заживают. Для стягивания язвенных дефектов мне даже не пришлось тратить слишком уж много магической энергии. Работа элементарная даже для лекаря-новичка. Однако я решил воспользоваться открытием, к которому пришел не так давно. Можно обойти клятву лекаря, оказать ему помощь, но не залечивать язвы до конца. Я придумал этот план на тот случай, если бы некромант захотел воспользоваться моей помощью. Одного его слова хватило бы, чтобы активировать клятву лекаря. Достаточно попросить о помощи. Однако я уже понял, что можно помочь человеку, но не спасать ему жизнь. Таким хитрым трюком имеет смысл пользоваться, когда о лекарском вмешательстве просит человек, который только что угрожал расправой мне или близким мне людям. А Виктор Балашов как раз относится к числу таких людей. Он душит местное население непосильной работой, завышенными налогами и единолично сжирает норму пищи, которой хватит 10 людям на 2 суток. Плюс ко всему он угрожал нам с Синицыным, выставлял неадекватные условия, на которые нам пришлось согласиться банально для того, чтобы сохранить себе жизнь. И это я еще молчу о том, что он сделал со своей семьей ради получения власти. Если верить историям Такса, разумеется. Хотя пока что я не увидел ни единой причины усомниться в правоте своего моноклеща. Он явно не лгал о скверном характере своего брата. Именно поэтому я решил залечить только желудок. Пришлось рискнуть. Да, этот поступок сложно назвать достойным лекаря, но я все же оставлю ему язву двенадцатиперстной кишки практически нетронутой. С другой стороны, а кем я буду, если стану помогать такому человеку, как он? Прихвостнем тирана? Нет уж, клятвы клятвами, но у меня есть свои принципы. Я закончил, Виктор Павлович, произнес я. Вашему желудочно-кишечному тракту должно стать гораздо лучше. И это правда. Желудок теперь в полном порядке. Днем, набивая себе брюхо, он боли чувствовать не будет. Но следующей ночью его ждет большой сюрприз. Отлично, господин Мечников. Превосходно, хохотнул он. Странно, я до сих пор не чувствую наказания от клятвы лекаря. Значит, эта лазейка действительно работает. Я ему помог? Помог. На этом все. Угрозы его жизни пока что нет. Значит, свое дело я уже сделал. Пора переходить к следующему плану. Только теперь мне придется особенно трудно. Ведь моя задача – вывести этого ублюдка из себя. Что ж, Виктор Павлович, вы обещали щедрую плату, начал я. С вас 10 тысяч рублей. И еще я бы не отказался от собственного поместья в вашем районе. Желательно внутри стен, неподалеку от вас. Барон оторопел. Мечников, вы в своем уме? Какие еще 10 тысяч рублей? Вы случайно нулем не ошиблись? Произнес он. Разумеется, он сильно удивился моим требованиям. Ведь я только что запросил 1 000 000 рублей по меркам моего мира. Для одной консультации, это, мягко говоря, чересчур. Значит, вы не держите свое слово? Я продолжил разводить его на эмоции. Нужно, чтобы он достиг точки кипения. Очень жаль. В таком случае мне придется использовать свое тайное оружие. Виктор Балашов захлопал своими свиным глазками, затем весь покраснел и воскликнул. Да как ты смеешь, жалкий лекарь? Пару раз взмахнул руками и теперь думаешь, что можешь диктовать мне условия. Да как бы не так, проорал он. Щедро отплачу, значит, покрою ваши расходы на дорогу. Больше ты от меня ни гроша не получишь. И вообще, что это еще за угрозы? Какое оружие? Ты забыл про нашу клятву? Не забыл, улыбнулся я. Я наизусть запомнил каждое слово, произнесенное как мной, так и вами. Вы поклялись, что не причините нам вреда. Я же подобной клятвы не давал. Вы, Виктор Павлович, почему-то решили, что у меня нет резона вам вредить. Но это не так. Я успел понаблюдать, как вы относитесь к своему населению. Более отвратительного правителя и представить трудно. Садист, тиран, я перешел на шепот, и братоубийца, стража, заорал Балашов, что есть мочи. Живо отправьте эту парочку в темницу. Это я тоже предвидел. Сам он причинить нам вред не может, но это могут сделать другие люди, следуя его приказу. Не спешите, господа, воскликнул я и тут же достал из сумки свое главное оружие. Лучше вам ко мне не приближаться. В противном случае вас может задеть. И сказав это, я дунул в костяной свисток. Громкий звенящий свист разнесся по всему особняку Виктора Балашова. А затем наступила гробовая тишина, которую уже через полминуты нарушил смех барона. Ха-ха-ха. Принялся закатываться он, и его стражники тут же повторили вслед за Балашовым его реакцию. Ну ты выдал, Мечников. И что же должно было произойти? Виктор поднялся и подошел вплотную ко мне. Мы оглохнуть должны были, или как? Усмехнулся мне в лицо он. Кажется, ваше секретное магическое оружие разрядилось, или дало осечку. Что-то еще скажете перед предстоящими пытками или предпочтете направиться в темницу молча? Во-первых, перестань дышать на меня, из твоей пасти смердит гниющей пищей, сморщился я. А, во-вторых, кажется, я предупреждал, что рядом со мной сейчас лучше не стоять. Крышу усадьбы проломил громадный грифон на ристе и приземлился прямо на барона Балашова. Виктор завизжал, как резаная свинья, когда одно из копыт величественного существа надавило на его живот. Я мигом вскочил на спину Аристия, затем махнул рукой стражникам и произнес: «Счастливо оставаться, господа. Надеюсь, у вас хватит мозгов поднять восстание против этого болвана». Аристий разогнался, еще раз толкнув барона, и вылетел вместе со мной на улицу, протаранив своим телом стену спальни. «Об огнездании вокруг», — попросил Аристия я. «Нам нужно забрать моего друга». Однако грифон уже знал о моем плане. Похоже, вместе с магическим свистом зверю передавались и мои намерения. Когда мы подлетели к окну, за которым находилась наша с Синицыным комната, Илья уже пытался выбраться наружу, поскольку к нему уже вломились стражники Виктора Балашова. «Черт меня раздери!» — воскликнул он. «А это еще что за? Потом будешь удивляться. Прыгай!» — скомандовал я. и Синицын без лишних раздумий приземлился на спину Аристия. Грифон взмыл в небо, практически до самых облаков, благодаря чему мы смогли избежать потенциального магического обстрела. Мало ли кто еще из колдунов находится в услужении барона Балашова, вот теперь летим в Хоперск, сказал я. Думаю, там нашему появлению удивятся больше, чем удивились отбытию жителей особняка барона. Одуреть просто, Алексей, провизжал Синицын, изо всех сил цепляясь то за меня, то за перья Аристия. А что насчет магической клятвы? Разве она тебя не убьет? Все продумано, Илья, крикнул ему я. Мы свою часть сделки выполним, когда вернемся в Хоперск. Промолчим насчет братоубийства, сообщим прессе, что барон принял нас в своем доме, накормил и обогрел. Все, на этом наша часть клятвы будет соблюдена. Погоди, а что, если он решит сообщить об этом происшествии, отправит письмо князю или императору, обвинит нас в том, что мы разгромили его дом, воскликнул Синицын. Он не станет этого делать, и на то есть целых две причины. Первое, ему не захочется портить будущую статью о том, как он помог двум лекарям-героям. Если выяснится, что у него возник с нами конфликт, к нему же будет больше вопросов, чем к нам, по итогу. Плюс ко всему, я уверен, что у Виктора Балашова много врагов, а значит, в его же интересах умолчать о нашем победе, чтобы не подпортить свою репутацию. Если он вообще выжил после того, как на его пузо наступил Аристий, готов поклясться, что после такой травмы у него там точно желудочно-кишечное кровотечение откроется, прямо из той язвы, которую я не стал лечить. Дорога из Балашова до Хоперска много времени не заняла. По воздуху мы добрались до места назначения всего за 40 минут. «Спасибо тебе, Аристий», — поблагодарил Грифона я, «передавай своему хозяину мою благодарность. Только в город не влетай, высади нас в лесу на окраинах Хоперска. Дальше мы доберемся на своих двоих. Будет не очень хорошо, если кто-то из посторонних узнает, что у меня есть свой ручной Грифон». Аристий высадил нас на юге, между селом Шилоголицыно и Хоперском, а оттуда пешком идти всего-то минут 20. Весь оставшийся путь я внушал Синицыну, как нужно правильно себя вести, чтобы не нарушить магическую клятву и не сболтнуть лишнего. Оказавшись в черте города, мы с Ильей разделились. Представляю, как удивится Иван Сергеевич Кораблев, когда ты явишься на работу завтра, рассмеялся Синицын. Опять начнет подозревать, что ты, некромант, это уже становится тенденцией, усмехнулся я. Ну, раз я некромант, значит, ты, ходячий мертвец, которого я поднял. Так что будь готов, что и на заводе нас могут поначалу принять в штыки. Завод подождет, отмахнулся Синицын. Для начала нужно отоспаться. Что-то меня вымотало все это приключение. Давай, ты заслужил, герой Хоперска, улыбнулся я и пожал другу руку. Завтра увидимся. На всякий случай смотри в оба. Мы не знаем, как отреагирует Балашов на наш побег. Может, он уже завтра пришлет сюда наемных убийц. Мы с Синицыным разошлись. Я решил отложить встречу с главным лекарем и сотрудниками своего завода до завтра. Для начала надо повидаться с семьей. Не могу даже представить, как изменилась их жизнь после моего исчезновения. Ведь в тот день, когда мы с Ильей исчезли, Олег с Катей и Сережей находились в Саратове, хотя за месяц они уж точно должны были вернуться. Входная дверь в наш особняк была закрыта. Свой ключ я, судя по всему, потерял еще в темном мире, когда мы с Синицыным проводили ревизию всех имеющихся у нас предметов. Я постучал в дверь, и первым в окне появился доброход. Такого удивления на лице домового я еще никогда не видел. «Катюша, Олег!» – проорал он так громко, что его голос донесся до меня даже через стекло. «Открывайте скорее», Алексей вернулся. «Я тебе башку оторву, сволочь, если еще раз так пошутишь», услышал я грозный крик дяди. Похоже, он решил, что доброход их не по-доброму разыгрывает. В итоге первой до двери добралась Катя. Женщина отперла замок, удивленно посмотрела мне в глаза, и тут же рухнула без сознания на руки Олега. «Проклятие!» Выругался я и тут же влетел в дом. «Обморок! Дядя, подержи ее, я восстановлю сознание». Обморок по своей природе – штука очень простая. Из-за сильного удивления происходит моментальное изменение тонуса сосудов, головной мозг остается без должного кровоснабжения, и в итоге человек временно лишается сознания. «Алексей, ты, это правда ты?» – не верил своим глазам Олег Мечников. «А вы меня уже похоронить успели?» – усмехнулся я. «Так просто я не сдаюсь, ты же сам знаешь. Вообще-то, успели», произнес он, у меня на руках даже есть справка о твоей смерти. О боге, что же теперь делать? Ты это о чем? Восстанавливая сосуды Кати, спросил я. Справку ликвидируют, паспорт мне вернут. Делов-то? Да нет же, проблема в другом. Пока тебя не было, мы решили продать дом. Уже завтра выезжаем отсюда, заявил дядя. И это не самое главное. Во имя Грифона, Алексей, твои патенты, а что с ними? Уточнил я. Все, чего ты добивался эти полгода, больше тебе не принадлежит. Глава 5. Отлично. Я еще даже в дом войти не успел, а дядя сходу вывалил на меня все новости. Значит, на бумагах я уже мертв. Моей семье на руки выдана справка о смерти, и при этом кто-то умудрился забрать себе все мои патенты. А вариантов насчет того, кто мог это сделать, всего несколько. Так мало того, Олегу зачем-то приспичило продать свой дом. Да уж, немало же проблем навалилось. Так, дядь, погоди немного, попросил я. Давай для начала Катю приведем в порядок, а потом уже поговорим. Мы с Олегом перетащили женщину в зал и положили на кровать. Я вернул здоровый тонус сосудом ее головного мозга, а затем повысил давление, чтобы увеличить интенсивность кровотока. Уже через 5 минут ее нервные клетки получили достаточно насыщенной кислородом крови, и Катя пришла в сознание. Однако, как только она увидела меня, чувства вновь ее чуть не покинули. «Да успокойся», — велел я. «Это, я, живой, не ходячий труп, как ты могла подумать?» «Кстати, резонное замечание», — прошептал дядя и принялся принюхиваться ко мне. «А ты точно, не марионетка некроманта? Уж больно сильно от тебя пахнет некротикой». К сожалению, у Балашова принять ванну не удалось, барон нам такой роскоши предлагать не стал. «А ты вспомни, где мы с Синицыным побывали», — воскликнул я. «От меня и не таким пахнуть должно». «Ладно, ладно», — замахал руками дядя. «Прости, я как-то сразу не подумал. Набросился на тебя с вопросами да с новостями, а ты ведь целый месяц провел там. А что, Синицына спасти не удалось?» Я кратко поведал дяде и Кате, что случилось со мной и Ильей, но все детали о наших приключениях в Балашове рассказывать не стал. О произошедшем с бароном им лучше не знать. Заглянув за спину дяди, я заметил, как удивленно смотрит на меня Токс. «Я вернулся, приятель», — улыбнулся я и похлопал его по голове. Правда, теперь я уже не знал, стоит ли и дальше относиться к нему, как к питомцу, если на самом деле в его теле сидит душа аристократа Евгения Балашова. Я подмигнул Моноклещу, намекнув, что у нас с ним состоится отдельная беседа, а то он уже услышал имя своего старшего брата и принялся переживать. «Леша, ты прости, пожалуйста, что я так отреагировала», Катя поднялась с дивана и крепко меня обняла. Уже через секунду мое плечо насквозь промокло от ее слез. Мы общались с орденом лекарей, расспрашивали их, можно ли тебя вернуть. Иван Сергеевич устал доказывать им, что здесь действительно открывался портал. Он сам чуть не умер, пытаясь достучаться до Саратова. И, как я полагаю, ему это так и не удалось, да, предположил я. Доказательств-то нет. Мы с Синицыным исчезли, некроманта забрали вслед за собой, а портал закрыли. Нет, Алексей. Покачал головой Олег. Все-таки получилось. Мы потратили много сил и вынудили прислать сюда экспертов по некротике из ордена. Они исследовали территорию Хоперска и обнаружили, что уровень темной магии здесь слишком высок. Потом все дали показания. Наша семья, все лекари, сотрудники твоего завода, жители Подгоренки, Владыкина и других сел, кто пострадал от воздействия некротики. Хоть какая-то хорошая новость, вздохнул я. Если бы после уничтожения всего Красногривовского леса никто так и не поверил бы в то, что здесь жил верховный некромант, я бы решил, что орден лекарей стоит тыкнуть мордами прямо в некротических бобров. В кого? Вскинул брови Олег. Долгая история, отмахнулся я. Если интересно, поспрашивай беженцев из Подгоренки. Они более красочно об этом расскажут. Так, теперь перейдем к остальным проблемам. И давай все-таки по порядку. Почему вы решили продать дом? Потому что нас достал этот проклятый Хоперск, признался дядя. Помнишь, ровно месяц назад перед тем, как отправиться на схватку с некромантом, ты без объяснений выслал нас в Саратов. Ну, помню, кивнул я. Я просто не хотел, чтобы вам кто-то навредил. Вот именно там-то мы и познакомились с мужчиной, который продает хорошую двухкомнатную квартиру на окраине Саратова. Он был нашим арендодателем, объяснил дядя. Оказалось, что, продав свой дом, мы с легкостью сможем приобрести себе это жилье. даже лишние деньги останутся. В этом дядя прав. Наша семья уже досыта натерпелась происходящего в Хоперске. Я не удивлюсь, если скоро выяснится, что где-нибудь в черте города жил еще один самый верховный некромант, который еще Чижикова обучал и прожил на этом свете пару тысяч лет. Разумеется, такое уж слишком маловероятно, но от Хоперска можно ожидать чего угодно. Даже если все опасности я уже уничтожил, мне понятно, почему Олег и его семья хотят сменить место жительства. Им в Хоперске все напоминает о пережитых невзгодах. «Я твое решение одобряю, дядя», — кивнул я. «Раз собрались уезжать, не отказывайтесь от этой идеи. Только с доброхотом придется что-то придумать. Такса я заберу с собой, с ним все просто. Но домовой привязан к этому дому, а бросать его как-то неправильно. Я им о том же говорил», — воскликнул доброход. «И мы уже решили этот вопрос», — кивнул дядя. «Я сходил к жрецу Никодиму. Он хоть и не специализируется на таких тварях, как доброход. Эй, ты кого тварью обозвал? На себя бы посмотрел», — буркнул домовой. «Но он все же дал совет, игнорируя доброхота», — продолжил дядя. «Прямо перед отъездом дать домовому задачу самостоятельно выбрать любую дощечку в доме и забрать ее с собой. Тогда связь домового с домом разрушится, и он сможет переехать в новое жилье. Вот только я теперь не знаю, как нам стоит поступить», — напрягся дядя. «Ты ведь вернулся. Как же мы можем теперь уехать? Не оставим же мы тебя без дома. Ничего страшного. Я сниму квартиру, а уже после решу проблему. Если доброхота вам с собой брать не очень хочется, я могу взять его вместе с таксом. Ты сам что думаешь, доброход?» — обратился к домовому я. «С Катюшей мне грустно расставаться, но я все же лучше последую за Алексеем. Это он меня от проклятия излечил. Ему мне и служить?» На удивление спокойно и без матерных слов поделился с нами своим мнением доброход. «Так, с переездом вопрос решили», — подытожил я. «Поехали дальше. Как я понял, нас с Синицыным уже похоронили, верно?» «Да, вас даже император к числу героев Российской империи причислил», — заявил он. «Новости о произошедшем дошли до Санкт-Петербурга, так что Николай I решил тоже принять участие и воздать почести, хотя официального заявления от него никто так и не услышал. Об этом нам сообщили сотрудники Саратовского ордена лекарей. Ты тогда верни мне справку о смерти», — попросил я. «Я завтра». «Нет, я уже сегодня добегу до Кораблева, обсужу, как можно ее исправить или ликвидировать. Только помоюсь для начала, а то он точно не откажется в очередной раз обозвать меня некромантом. Кстати, твои братья приезжали», — вспомнил дядя. «И Ярослав, и Кирилл, оба приходили на твою могилу. Ярослав уж очень сильно плакал. Кирилл-то в своем репертуаре, у него ни одна мышца на лице не дрогнула. Отец, как я понял, даже письмо тебе не прислал», — предположил я. «Нет, конечно, не знаю, что за дерьмо в голове у моего старшего брата», — прямо сказал Олег, — «но о нем ни слуху, ни духу». И Ярослав с Кириллом никак не стали комментировать его отсутствие. «Странно. Мы, конечно, расстались не на доброй ноте, но я все же полагал, что ему на меня не наплевать. Видимо, ошибся. Хотя никто не знает, как он на самом деле отнесся к произошедшему. Не стану судить». «Ладно», — заключил я, — «а теперь самое время перейти к главной теме. Ты сказал, что мои патенты мне больше не принадлежат. Что с ними случилось?» «Соседушка наш, Иван Михайлович Сеченов», — фыркнул Олег, — «все к своим рукам прибрал». «Сеченов, ты уверен?» — переспросил я. «Я сам с ним разговаривал. Он ничего объяснять не стал. Сказал, что соболезнует нам, но с патентами будет разбираться самостоятельно», — заявил Олег. «Очень странно. Это совсем не похоже на Ивана. Учитывая, как строились наши с ним отношения, я бы никогда не подумал, что он решит забрать все себе». «Да, разумеется, половина последних изобретений была разработана нами в соавторстве, но он ведь мог хотя бы поделиться деньгами с моими родственниками, передать часть прав Олегу, чтобы тот продолжил получать мои доходы. Либо здесь кроется какая-то проблема, которую мы не учитываем, либо я совершенно не разбираюсь в людях, но последний вариант кажется мне маловероятным. Вокруг пальца меня смог обвести только Чижиков, и то, в конечном итоге я все равно его переиграл. С Сеченовым я разберусь», — заключил я. «Значит так, меня сегодня не ждите. Я планировал отоспаться, но обстоятельства диктуют мне действовать. Вернусь ночью или ближе к утру. В любом случае до вашего отъезда еще повидаемся», — я повернулся к домовому. «Доброход, а ты живо ищи себе дощечку. Готовься к переезду. Есть, хозяин». Воскликнул он и тут же провалился под пол. «Дядя», — позвал Олега я, — «мне нужно с тобой еще кое-что обсудить». Один на один, Катя осталась с Сережей, а мы с Олегом проследовали в прихожую особняка. «Решение принимать тебе, поскольку этот артефакт изначально твой», — произнес я, — «но я бы хотел забрать лекарскую плиту себе. Мне часто приходится ей пользоваться. С помощью нее я регулирую прямой и обратные витки. А вот с этим есть небольшая проблема», — промямлил Олег. «В каком это смысле? Сам понимаешь, мы хоронили пустой гроб. Поэтому я решил засунуть туда твои вещи. Каждый, кто тебя провожал, принес что-то, с чем ты у них ассоциировался. Сеченов, будь он неладен, закинул туда ваш эндоскоп. Игорь Лебедев, алхимический справочник. Ну, а я закинул туда лекарскую плиту. Решил, что тебе она в царстве Грифона понадобится больше, чем мне. Черт меня раздери, все нажитое непосильным трудом похоронили. Дядь, ну ты додумался», — прошипел я. «Лекарская плита, это же редчайший артефакт. Да и алхимический справочник Парацельса, книга из числа запрещенной литературы. Погоди, надеюсь, трактат Асклепия вы туда же запихать не додумались? Какой такой трактат?» — не понял дядя. «Так, отлично. Значит, мой тайник им найти так и не удалось. Тьфу ты, они бы еще такса заживо похоронили вместе с моими вещами. Все это, конечно, очень трогательно, но мне ведь теперь придется выкапывать все свои вещи из собственной могилы». «Ладно, дядь, я тебя понял», — кивнул я. «Значит, еще и на кладбище по дороге загляну. Вы где мой гроб закопали?» «На Третьяковском кладбище», — ответил он, — «к юго-западу от Хоперска». «Понял, знаю, где оно находится. Мы там проезжали пару раз, когда пытались срезать путь до сел», — вспомнил я. «Ладно, тогда я буду готовиться к выходу. Задача у меня теперь навалом». «Погоди, Алексей, я тут понял кое-что», — задержал меня дядя. «А как же ты будешь себе квартиру снимать, если у тебя за душой ни одного гроша? Все твои банковские счета теперь заморожены, а доход от патентов больше не приходит. Да и с заводом все сложно. Он тоже Сеченову перешел. Давай-ка я тебе одолжу». «Не стоит», — покачал головой я. «Я спрятал в доме запас на такой случай». «Ну, не совсем на такой. Уж возвращаться из мертвых я точно не планировал. Но деньги есть, на этот счет можешь не переживать. После разговора с родственниками я смыл с себя всю грязь, который покрылся в темном мире, затем нашел потайной ящик за полками в библиотеке. Как раз там и хранились мои сбережения и трактат Асклепия. Оставлять в особняке я последние свои пожитки больше не решился. Все закинул в сумку и направился к выходу из дома. У дверей меня ждал Токс. «Жежу, Жешиня», — заявил он. «Ао», — удивился я, — «уже имя свое можешь произносить? Ты только при дяде этого не делай. Я не имею права рассказывать никому о том, кто ты такой на самом деле. Мы с тобой обсудим эту проблему после моего возвращения. Если кратко, я встретился с твоим братом. Отделал этого ублюдка самую малость». «Жеж сдох?» «Что? Сдох? Нет, не сдох, к сожалению», — покачал головой я. «Жежаль», — живо ответил Токс. «Да я смотрю, ты даром времени не терял», — усмехнулся я. «Не переживай, о твоем брате мы еще услышим. Найдем на него управу, если он не найдет нас первым». Токс уполз в подвал. Видимо, хотел попрощаться с домом, к которому уже успел привыкнуть за последние полгода, а я вышел на улицу. Вечер еще не наступил, но на улице начинало темнеть. «Алексей», — нагнал меня Синицын уже через пару минут. «Фух, думал, не успею», — тяжело выдохнул он. «А ты чего здесь делаешь? Мы же договорились встретиться завтра. Мою квартиру уже сдали другим людям, а арендодателю стало плохо с сердцем, когда я решил к нему заглянуть. Вот, подумал, что имеет смысл снова с тобой обсудить дальнейший план действий. Похоже, нас в Хоперске никто не ждал», — заявил Синицын. «Было бы странно, если бы нас ждали», — развел руками я. «Ты хоть арендодателя своего подлечил? Какой же из тебя герой Хоперска будет, если ты человека одним своим присутствием прикончил?» «Да все в порядке, я его восстановил», — отмахнулся Синицын. «Но дожидаться его пробуждения не стал. Пусть лучше думает, что ему все приснилось. Справку о смерти свою нашел?» — поинтересовался я. «Ее в мой почтовый ящик какой-то умник засунул», — ответил Илья и показал мне документ с печатью амбулатории. «Отлично», — кивнул я. «Значит, пойдем к Кораблеву вдвоем. Только надо как-то аккуратно ему о произошедшем сообщить. Все-таки Ивану Сергеевичу уже за 70. Думаю, он на наше появление может отреагировать так же, как и твой арендодатель. До амбулатории мы с Ильей добирались окольными путями. Лучше пока что лишний раз на глаза людям не показываться. Меня и раньше в лицо большинство жителей Хоперска знали. А уж после того, что случилось месяц назад, как говорит одна из заповедей клятвы, не навреди. Вот поэтому лучше пока что граждан не тревожить. Нам с Ильей повезло, сторожа около амбулатории не было. Видимо, ушел в госпиталь помогать грузить очередного тяжелого пациента. Однако не успели мы войти в здание, как произошло то, чего мы оба даже предположить не могли. Одно из окон второго этажа разбилось вдребезги. Я почувствовал, как над моей головой резко возросла температура, затем схватил Синицына и отскочил вместе с ним назад. Прямо на то место, где мы только что стояли, приземлился Игорь Лебедев. Обе его руки пылали от очагов искрящихся магических огней. «Какого черта?» – прокричал он. «Это что, чья-то шутка? Как это возможно?» На этом странности не закончились. Лебедев, к нашему удивлению, закатил глаза и рухнул на землю, а затем потерял сознание. Протянул Синицын. «И что это сейчас было, Лебедев?» Послышался крик главного лекаря. Иван Сергеевич Кораблев выбежал на крыльцо амбулатории. «Игорь Станиславович, что вы вообще творите? Вам ведь нельзя!» Кораблев медленно поднял глаза с тела Игоря на нас. «Спокойно, Иван Сергеевич, держите себя в руках», — попросил я. «Мы живы, перед вами не». Главный лекарь без лишних вопросов шарахнул по нам таким разрядом лекарской магии, что моя чаша заполнилась до отказа. «Хм», — протянул он, — «значит, все-таки не зомби. Ладно, обсудим позже. Хватайте Лебедева и тащите в мой кабинет. Попробую еще раз. Я уж думал, что на этот раз точно все получилось. Хорошо, что вы вернулись, Алексей Александрович. Работа ждет. Если я просто не понимал, что вообще происходит в амбулатории, то Синицын просто пускал слюну, наблюдая за этой картиной. Сначала Лебедев вылетел из окна, потом потерял сознание, а Кораблев и вовсе не удивился нашему воскрешению. Но клятва лекаря уже дала о себе знать. А это значит, что сначала нужно спасти Игоря, а уже потом думать о прочих деталях. Мы с Синицыным протащили Лебедева на второй этаж, попутно пересеклись с Эдуардом Родниковым, который, увидев нас, чуть голову об косяк не разбил, а затем заперлись в кабинете главного лекаря. «Вы правы, Иван Сергеевич, сложившуюся ситуацию будем обсуждать позже», — сказал я. «Что с Лебедевым? Помните, как он выжег Красногривовский лес?» — спросил он. «Вот этот момент и стал причиной его заболевания, которым он страдает последние 4 недели. «Заболевание?» – переспросил Синицын. «Его все время лихорадит. Я помогаю ему время от времени, поддерживаю температуру на нужном уровне, но этого хватает максимум на 8 часов. Он проводит прием и снова теряет сознание», – объяснил Кораблев. «Подозреваю, что все дело в перегрузке магических каналов». «Точно. Любая стихия при усиленном ее использовании начинает оказывать на организм мощнейшее давление. Такое было с Андреем Бахмутовым, когда тот перегрузился на войне, и его воздушная магия создала в легких мощный бронхоспазм, который местные лекари именуют аэроспазмом. То же самое случилось и с Леонидом Рокотовым. После схватки с Игорем он пережил эпилептический припадок, поскольку его собственное электричество нанесло удар по нервной системе. Похоже, здесь подобная ситуация. Я читал о ней в трактате «Асклепия». «Пиротермия», — подытожил я. «В данный момент его тело горит изнутри. Какая у него температура? Прикоснитесь, господин Мечников, и сами все узнаете», — сказал Кораблев. «Только не советую держать руку рядом с Лебедевым слишком долго. Да я даже отсюда чувствую, как от него пышет», — воскликнул Синицын. «Мне хватило одного тычка пальцем в кожу Игоря, чтобы понять, до каких цифр разогрелось его тело. Теперь понятно, почему Иван Сергеевич не использует термометр. Он попросту лопнет, ведь там гораздо выше 50 градусов. Возможно, отметка приближается к температуре кипения воды. Если бы я только что попал в этот мир, у меня возникли вопросы, почему Игорь Лебедев еще жив. Но теперь я примерно понимаю, как работает местная магия. Его клетки невосприимчивы к высоким температурам, однако организм все равно не может переносить длительную гипертермию. Только обычные люди начинают слабеть при 37 градусах, а Игорь – при 50. Иван Сергеевич, вы хотите сказать, что Лебедев уже целый месяц борется с этой болезнью? Спросил я. По какой методике вы его лечите? Я снижаю его температуру посредством расширения сосудов. Затем вливаю в него большие объемы ледяной воды через ваш эндоскоп, заявил он. «Стоп», — перебил его я, — «все это паллиатив». «Палля, что?» — нахмурился Кораблев. «Паллиатив. Вы облегчаете его состояние, но это лишь временная мера. Сейчас я попробую помочь ему на более глубинном уровне», — сказал я и приступил к лечению Лебедева. «Вот, вот теперь я точно не сомневаюсь, что передо мной тот самый Алексей Мечников», — улыбнулся старик. «Так держать. А насчет меня все еще сомневаетесь?» — прошептал Синицын. «Насчет вас я всегда сомневался, Илья Андреевич», — хохотнул Кораблев. «Я же тем временем проник в свой самый любимый орган, в ту часть головного мозга, которая управляет эндокринной системой и вегетативной нервной системой, двумя цепочками, регулирующими работу всех внутренних органов. Другими словами, я забрался в гипоталамус, а там находится центр терморегуляции, как раз то самое скопление нервных клеток, которое и приводит к повышению температуры тела при инфекциях. Видимо, магия Лебедева сломала именно его. Однако я хорошо знаком с нейрофизиологией, поскольку эта отрасль медицины всегда казалась мне жутко интересной. В итоге я запросто смог восстановить баланс электрических потенциалов в гипоталамусе, и уже через 10 минут мы почувствовали, как наш естественный обогреватель в виде Игоря Лебедева начал охлаждаться. «А чего он вообще на нас из окна выпрыгнул?» – воскликнул Синицын. «Совсем спятил, что ли? Я бы на вашем месте не стал так строго судить Лебедева, Илья Андреевич», – произнес Кораблев. «Вы не представляете, как он себя винил все это время. Он считал, что в вашей смерти виноват только он. Ведь если бы ему не пришлось перенапрячь все свои магические ядра, он бы пошел вслед за остальными и сжег некроманта дотла еще на подходе к дому. Это неправда», — покачал головой я. «В силах Игоря мне никогда не приходилось сомневаться. Но если бы мы привели с собой пироманта, Чижиков бы сбежал, и мы бы продолжили жить в страхе перед очередной угрозой некротики. Кстати, вы так и не пояснили, что с вами случилось. Как я понимаю, вам удалось сбежать из темного мира. Это для меня очевидно», — заключил Кораблев. «Но раз сбежали вы, значит, мог сбежать и Чижиков, верно?» «Сбежал бы, если бы его не разорвали к чертовой матери какие-то некротические псы», — ответил Синицын. «Нет больше Чижикова. Как говорится, клин клином вышибают. Этот болван мечтал открыть портал в мир некротики. В итоге некротика его же и убила». Дверь в кабинет главного лекаря распахнулась, и в комнату вошел Иван Михайлович Сеченов. «Иван Сергеевич, к нам в госпиталь поступил тяжелый пациент С», — начал Сеченов и резко замолчал. Я заметил, как побледнела его кожа, с подозрением на острую непроходимость кишечника. Я решил, что медлить сейчас нельзя. Рванул на Сеченова, вытолкнул его из кабинета в противоположную комнату. Там находилась смотровая, в которой время от времени спал Эдуард Родников. Я знал, что ключи от нее всегда находятся в двери. Закинув Сеченова в смотровую, я запер дверь до того, как за нами увязались Кораблев и Синицын. «Приветствую, Иван», — произнес я. «Думаю, нам с тобой стоит серьезно поговорить. Алексей, не спеши с выводами», — попытался оправдаться он. «Почему все мои патенты оказались у тебя?» — воскликнул я и вопреки клятве лекаря зажег обратный виток. Сеченов, судя по ярко-желтому сиянию вокруг его рук, сделал то же самое. Глава 6. Удивительно, но клятва лекаря не сработала, когда мы одновременно нанесли друг по другу по одному удару обратными витками. Я не пытался поранить Сеченова, лишь хотел обездвижить его, чтобы он не сбежал от предстоящего разговора, да и изначально мне не понравился его агрессивный настрой, словно и он не рад моему воскрешению. Я вызвал спазм его поясничных мышц, но и сам Иван мне серьезных увечий не нанес, всего лишь перенапряг связки в руках, чтобы я временно потерял возможность сражаться с ним. «Все, все, Алексей», — тяжело дыша, — прошептал Сеченов. «Давай успокоимся, ладно?» «Любопытно. Кажется, я понял, почему клятва лекаря не отреагировала на нарушение заповеди «Не навреди». Мы атаковали друг друга одновременно, поэтому магия посчитала, что опасность угрожала, как мне, так и Сеченову. «Я успокоюсь, когда ты объяснишь мне свое поведение», — произнес я. «Знаешь, если бы я плохо тебя знал, решил бы, что ты действительно решил навариться на моей смерти. Однако ты не такой человек. Я не верю, что так поступил из-за банальной жадности. Так что же тобой руководит на самом деле? Сейчас же откройте дверь, выходите оттуда». Послышался крик Кораблева, тарабанищего в смотровую, где мы с Сеченовым и укрылись. «Сеченов, если ты причинишь вред Алексею, я тебя, принялся угрожать Синицын по ту сторону двери. «Не беспокойтесь, Иван Сергеевич», — произнес я, — «мы просто поговорим. Никакого смертоубийства. Лучше последите за Лебедевым. Мы скоро к вам присоединимся. Я бы с радостью поговорил с тобой прямо сейчас, Алексей, но ты ведь слышал», — воскликнул Иван Сеченов. «У меня пациент с подозрением на острую кишечную непроходимость. Я как раз и пришел, чтобы позвать кого-то на помощь. Что-то у меня не получается его восстановить самостоятельно. Ни одна известная мне методика не работает. Ладно, тут я спорить не могу. Сначала нужно помочь человеку, а уже потом решать мои проблемы. Как ни крути, а здоровье больных для меня всегда было на первом месте». «Хорошо, Иван, я помогу тебе», — кивнул я, придерживая свою ноющую левую руку за плечо. «Однако учти, наш разговор еще не закончен. Если я почувствую, что ты меня обманываешь, пеняй на себя, Иван. У меня к тебе еще много вопросов». «Как и у меня к тебе», — усмехнулся он. «Мой старый партнер восстал из мертвых. Хотя, скажу честно, в отличие от остальных, я с самого начала догадывался, что ты еще жив. И каким же образом ты пришел к этому выводу?» — поинтересовался я. «А об этом поговорим, когда закончим с пациентом. Идет, резонно», — вздохнул я. «Пойдем. Чем быстрее спасем больного, тем быстрее решим остальные проблемы. А у меня их еще навалом». Я отпер дверь, затем заглянул к Кораблеву и произнес: «Если что, я в госпитале. Пожалуйста, займитесь пока что моей справкой о смерти. Пусть орден лекарей все исправит. Я готов возвращаться к работе». Иван Сергеевич только и успел кивнуть, а я уже помчался вслед за Сеченовым. Дело идет к вечеру, а я до сих пор так и не разобрался с большей частью своих проблем. Справка, Сеченов, завод, мои похороненные вещи. Да уж, есть чем заняться. «Стой, Алексей!» — крикнул мне вслед Синицын. «Помощь нужна?» «Нет, Илья, лучше останься с Кораблевым. Разберись с нашими справками о смерти и заодно проследи за Лебедевым. Если Игорю станет хуже, сразу сообщи мне об этом. Его нужно вытаскивать из этого состояния». «Ладно», — кивнул он. «А ты, Иван, теперь оборачивайся почаще. Ты мне никогда не нравился, и в конечном итоге я насчет тебя оказался прав». Сеченов лишь тяжело вздохнул, проигнорировал слова Синицына и направился в госпиталь вместе со мной. Вообще, в каком-то смысле Синицын прав. Ему Сеченов не понравился с первого взгляда. Но Илья привык мыслить эмоциями и на их основании принимать решения. А такой способ оценки людей далеко не самый лучший. Если я буду мыслить, как он, вскоре после этого я потеряю близких друзей и приобрету еще больше врагов. Это как минимум будет иметь для меня негативные последствия.